Глава 10. «Я многое пропустил?» — запыхавшимся голосом с придыханием спросил Аун, опускаясь на скамью рядом. «Один бой», — ответил я, не поворачивая головы. «И не переживай, он не был особо интересен». После завершения жеребьевки бронзового этапа я, как и почти половина моих будущих противников, не покинул территорию арены, а пошел на трибуны. Тем более всем участникам и их сопровождающим был выделен отдельный, пусть и небольшой сектор, и не надо было самим искать свободные места. Выбрав лавку, которая располагалась на 9-м ряду от песка, устроился на ней и принялся наблюдать. Разумеется, делал я это с максимально равнодушным и скучающим видом, как того требовал мой новый образ. Сперва пришлось смотреть жребий стального этапа, который мне был интересен разве что с точки зрения организации и как это выглядело со стороны. Как только все три раунда жеребьевок были завершены, песок арены очистили от посторонних предметов, таких как сборная трибуна, и буквально сразу начались бои первого круга железной сетки. Ауна я не обманул. Первый бой был предельно скучен. Слишком велика была разница в классе противников, и поединок выглядел скорее избиением, нежели сражением. «Ты рано, я ждал тебя позже», — не сводя глаз с арены, на песок которой уже выходила следующая пара бойцов, сказал я Ауну. «Как только закончилась жеребьевка, народ словно стадо понесся делать ставки», — самодовольным тоном пояснил этот юнец. «Но я помнил ваши слова, что если вам в противнике достанется кто-то из фаворитов, то со своей ставкой не спешить, и я...» Краем глаза вижу, как он задирает нос. Оценив размер толпы, не стал ждать, пока она поредеет. Я сразу побежал в муниципалитет. И? Увы, флотские уже расчистили место пожара и говорят, что никто не выжил. А судьбу кровавой волны пока не решили. Там есть какие-то спорные нюансы, но по ним муниципалитет будет разбираться с флотом. Но могу сказать точно. «Ни вам, ни тем более мне, ничего от возможной продажи галеры не достанется». «Я и не рассчитывал на чудо, но все равно жаль. Несколько тысяч золотых мне бы очень помогли». «Узнав это, — продолжил свой рассказ купеческий сын, — я сразу вернулся сюда и сделал ставку». Он потер руки, что явно показывало, что коэффициент пришелся ему по душе. «И сразу к вам». «Молодец». После вчерашних откровений ему нужна любая поддержка, а мне его похвалить несложно. Правильный расчет времени — это важное умение. Но паренек меня уже не слушал. Два бойца сошлись на арене. Мечник с прямым клинком средней длины против мага с массивным посохом. «Маг проиграет», — уверенно заявил Аун. «Магия на металлическом витке намного слабее честной стали». В ответ только фыркнул. Я видел, как держит свой посох маг, и у меня тоже не было сомнений в исходе поединка. Только вот исход этот, по моему мнению, будет совершенно другим. «Магу не обязательно сражаться одной магией», — начал пояснять я. И, подтверждая мои слова, заклинатель вместо применения заклинаний раскрутил посох и пошел в атаку, нанося удары не магией, а своим оружием. «Посох — это не только усилитель магии», продолжил я, но и весьма эффективное оружие ближнего боя. Мечник повелся на обманный удар в грудь и тут же покатился по песку арены, когда посох мага подсек ему колени. Подняться на ноги воину уже никто не позволил. Нет, он, конечно, пытался, крутился словно уж, но когда ты сбит с ног, а оружие противника почти в два раза длиннее твоего, к тому же с посоха время от времени изливаются потоки пламени, то исход во многом предрешен. Вот и в этот раз чудо не случилось, и маг, не торопясь, но и не затягивая, наносил размеренные удары и в конце концов выбил меч из рук воина, и распорядитель прекратил поединок, объявив победителя. «Но он даже не применил ни одного заклинания, кроме начального пламени!» — возмущенно выкрикнул Аун. «А зачем?» — спросил его я. Не нашелся паренек с быстрым ответом. «Вот-вот, незачем, он и так был сильнее. И запомни, ошибка многих воинов в том, что они считают, будто маги беззащитны в ближнем бою. Это далеко не так, ведь никто не мешает заклинателям всех видов учиться владению оружием, а не только совершенствовать магию. И скажу больше, На высоких рангах спирали все маги неплохо владеют своими посохами и жезлами. Да так неплохо, что многим мечникам голову и без всякой магии проломят на раз-два. Только и смог выговорить Аун на мою небольшую лекцию. На Айне нет газет, общедоступных энциклопедий и тем более интернета. Поэтому многие заблуждения и мифы просто некому развеивать. Вот они и циркулируют тысячи лет, и люди в них верят, словно они единственная истина. Следующий бой выдался равным. Аун, наблюдая за ним, даже подпрыгивал на скамье, а мне было скучно. Да, в поединке сошлись два равных бойца, но то было равенство неумех. Если такие, как они, прошли отбор, то, видимо, общий уровень умений в Триесе почти на голову ниже, чем по ту сторону Великого Хребта. Там подобных бойцов к турнирам и на полет стрелы бы не подпустили. Да и после того скучного поединка последовал еще один почти такой же. Бессмысленное и беспощадное размахивание оружием. Без стиля, без понимания. Просто кто окажется быстрее или сильнее. Больше похоже на уличную драку, чем на поединок лучшего в городе. Хотя Ауну и зрителям нравится. Бум, дзынь, бдыщ. Клинки высекают искры, кулаки бьют по мордам, крики, рычание, экспрессия. А мне зевать охота. Может, зря я решил потратить свой день на подобное? Наверное, надо было уходить сразу после жеребьевки и посвятить время тренировкам. Тем более уже завтра мне предстоит сражаться с главным фаворитом бронзовой сетки. Правда, есть нюанс. Мне по-прежнему не очень хорошо, и тренировки в таком состоянии мало что дадут. Так что, сидя на трибуне и наблюдая за боями, я на самом деле мало что теряю. Мне просто скучно. Что, впрочем, работает на мой имидж, так что можно и посидеть дальше. После еще трех поединков даже Аун уже не так переживал, видимо, израсходовав запас эмоций. Я же больше наблюдал за зрителями, чем за боями. И чем дольше мой взгляд скользил по зрительским трибунам, тем чаще он цеплялся за одну вип-ложу. Эта ложа отличалась от всех остальных тем, что была вызывающе пуста. Раз за разом мои глаза возвращались к ней. Эта ложа была словно бельмом на глазу. «Аун!» — оторвав мальчишку от созерцания очередного бессмысленного мечемашества, я спросил. «Не знаешь, чья это пустая ложа?» «А?» — не понял сперва юноша, но затем проследил за моим взглядом и улыбнулся. «Помните, я говорил, что у секты праведного возвышения до сих пор есть собственность в городе? Так вот, эта ложа принадлежит им». Он понизил голос и продолжил. «Говорят, она стоит пустой уже 200 лет, но при этом за ее аренду по-прежнему кто-то платит». Внезапно он застыл, будто что-то вспомнил и затараторил. «Как я мог забыть? Говорят, что по окончанию бронзового отбора, в котором вы участвовали, кто-то появился в этой ложе. Ненадолго, но появился». «А ты сам не видел? Ты же был в то время на трибунах». «Так я, как только прозвучал гонг окончания раунда, сразу убежал к букмекерам и пояснил, чтобы забрать выигрыш быстро, а не стоять потом в огромной очереди. И, кстати, вы же сами стояли на песке и должны были видеть». «Я? Видеть? Я был под воздействием болотной лилии, и даже если бы в тот момент случилось возвращение Эйрата, меня бы даже это не заинтересовало», — усмехаюсь в ответ. На этом наш небольшой диалог с Ауном завершился. Парень вернулся к наблюдению за боями, а я же продолжил с куда большим любопытством разглядывать пустую вип-ложу. Словно она одним своим видом должна была мне что-то рассказать. Это для сидящего со мной на одной скамье юноши секты праведного возвышения просто один из многочисленных городских мифов. Для меня же... Для меня, после разговора с высокоранговым алхимиком, а точнее после устроенного мне допроса, интерес к данной секте более конкретен. Но как ни вглядывался в пустую ложу, ничего примечательного в ней заметить не смог. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Обычная на вид ложа, просто в ней никого нет. Но наблюдать за ней было все равно интереснее, чем за тем, что происходило на песке арены. Раз за разом мой взгляд возвращался к этой пустующей вип-ложе, словно я надеялся заметить хоть что-то интересное, какую-нибудь пусть незначительную деталь, к которая прошла мимо тысяч других любопытных глаз на протяжении 2 столетий. Но, разумеется, ничего особенного не увидел. Зато мне стал понятен сам допрос. Я четко помню, когда распорядитель объявил мое имя как одного из победителей, то зрители молчали. И только кто-то один хлопал. Мне тогда было все равно, кто именно аплодировал, но если предположить, что свое восхищение моим выступлением так выразил именно неожиданный посетитель ныне пустующей VIP-ложи, то интерес ко мне со стороны цеха алхимиков становится понятен. Точнее, если цех враждовал с этой сектой, то их интерес понятен. Видимо, конфликт у этих 2 организаций был нешуточный, причем алхимики не считают тот конфликт завершенным. Сейчас мне даже немного жаль, что память будущего не хранит никаких воспоминаний о секте праведного возвышения. Единственное, я очень надеюсь, что проявленный со стороны секты интерес к моей персоне случайен. Конфликт с одной из великих гильдий мне вообще не нужен. Ни сейчас, ни когда-либо в будущем. «Мастер», — тихо шепчет Аун, — «помните, я рассказывал о том, как неожиданно для всех школа взлетающего дракона решила выставить своего бойца на этот турнир?» Киваю, не отводя взгляда от пустующей ложи. «Так вот, распорядитель только что его объявил». «Спасибо. Не то чтобы мне было очень интересно, но взгляд на песок я перевел». Представители знаменитой в Триесе школы боевых искусств легко было определить даже мне, незнакомому с Геральдикой города. Все просто. Боец школы носил маску, закрывающую почти все лицо. И, разумеется, эта маска была стилизована под изображение драконьей морды. Впрочем, а разве могло быть иначе, вспоминая высокопарное название данной школы? Этот боец был немного выше среднего роста, без грамма жира, поджарый. Из него вышел бы неплохой легкоатлет, а длинные руки давали ему приличное преимущество в бою. Из-за маски было невозможно определить его расу, но мне все же показалось, что он представитель Запада. Выбор оружия этого бойца был необычен. Ни меч, ни топор, ни копье, а шест. Простой, даже не обитый металлом шест. А это любопытно. Тем более ему в противнике достался явно не новичок. Выверенные движения, грамотная стойка, скользящие шаги и в руках почти идентичное моему копье. Сразу видно, что, пожалуй, впервые за весь железный раунд на песок арены вышли 2 поединщика, которые знают, с какого конца браться за оружие. Это, видимо, поняли оба бойца. Они не спешили сближаться. Кружили друг вокруг друга почти минуту. Это явно не понравилось трибунам. Кто-то даже заулюлюкал, подгоняя соперников. Разумеется, ни один из бойцов и ухом не повел на эти посторонние звуки. С каждой секундой недовольный гул на трибунах усиливался, но 2 воина, которые плели свои сети шагов на песке арены, этого не слышат. Все их внимание сосредоточено друг на друге. Первым не выдержал копейщик. Его связка быстра и стремительна. Обман и настоящий выпад из неудобного положения. Но его оппонент легко парировал эту атаку. И то, как он это сделал, заставило меня вцепиться ладонями в скамью. Нет, не может быть. Показалось. Опять кружение почти на минуту. И гул трибун уже превратился в недовольный вой. Даже Аун и тот, сложив ладони у рта, негодующе улюлюкает. Конечно, были и те, кто понимал. Как, к примеру, Парави Малик, которая сидит в 3 рядах от меня. Она тоже не может отвести взгляда от песка, а ее сжавшиеся ладони побелели от напряжения. И снова копейщик проводит атаку, и вновь безрезультатно. И вновь круги. Новое столкновение. В этот раз атакует человек в маске. Копейщик отразил эту атаку, но я видел, что если бы боец, отстаивающий честь школы взлетающего дракона, захотел, то закончил бы бой здесь и сейчас. Не захотел, не закончил. Он наслаждался происходящим. И это ничем не прикрытое удовольствие от поединка выдало его с головой. Мне не показалось. Я знал этого бойца. Знал по прошлой жизни. Да и разве мог я не узнать того, кто был одним из трех учителей прошлого меня? И никакая маска мне не преграда. «Ронин», — беззвучно прошептали мои губы. В прошлом цикле он начал свой путь на Айни с северных земель, к западу от Тайберийского плато. Но из-за того, что квестеры с первого же группового этапа испытаний в этот раз перемешали группы людей иначе, он, видимо, оказался в этой области. Оказался и уже нашел себе школу боя, в которой, судя по всему, сейчас осваивает премудрости местных боевых искусств. «Узнаю своего учителя. Но как же интересно, особенно если учесть, что он-то меня не знает вообще. Любопытная ситуация, над которой стоит подумать». Бой на арене продолжался еще почти четверть часа, и большинство зрителей, к примеру, та же Парави Малик, считали его равным. Это было видно по тому, как переживает девушка. Я же понимал, что исход этого противостояния был давно предрешен. В прошлом цикле, еще находясь на стали, Ронин схлестнулся со стоящим на Булате Кейташа Айсуши. И будущий бог труда проиграл. Позже, когда Кейташи частично раскрыл свой истинный потенциал, он отыгрался. Но то было уже, когда они оба находились на драгоценном витке. Так что я был уверен, что во всей железной сетке турнира реальных противников для Ронина нет. А то, что поединок длится так долго, так только потому, что этому фанату фехтования так захотелось. Не более. Просто таков характер Ронина. Его хлебом не корми, но дай принять участие в интересном бою. Эх, если бы именно Ронин был осколком бога войны, а не Нейт с его дерьмовым характером, но не судьба. Да и мой бывший учитель вообще не был никаким осколком. Осколки так глупо не погибают, как в прошлом цикле погиб Ронин, которого банально затоптали буйволы. И пусть это были божественные буйволы, и происходило это на 58-м этаже перевернутой башни Сина, но все равно его просто затоптали, и никакое мастерство фехтования фехтмейстера не спасло. Когда распорядитель назвал победителем загадочную маску школы взлетающего дракона, я развернулся к Ауну и тихо сказал. «По поводу моей части ставок». «Да». «Правильно ли я понимаю, что вначале пройдет 1/16 железа, затем такой же этап бронзы, а затем стали?» «Все верно». «И в будущем этот цикл будет тоже, то есть сперва бои железа, потом бронзы и затем сталь?» «Именно». «Тогда мои ставки немного изменятся. Ты не спешишь после жеребьевки ставить на меня, а сперва делаешь ставку на эту маску. А после его боя, забрав выигрыш, уже ставишь на меня. Ясно? Вы хотите поставить на этого неумеху, который не мог справиться со своим противником почти 3 часа? Вы серьезно?» В недоумении купеческий сын закатил глаза и вскинул руки вверх. «Более чем серьезно. А тот, кого ты назвал неумехой, настоящий мастер». «Настоящий мастер?» — пораженно воскликнул, предварительно зажав рот ладонью, мальчишка. «А ты посмотри, как провожает его взглядом Парави Малик». Я кивнул в сторону девушки. «Приглядись, она считает так же». «О-о-о-о!» В который раз за сегодня удивился Аун. «Тем более это мой земляк, и я его знаю». «Знаете? Эх, где мои 16 с такими же искренними эмоциями?» «Он меня нет, а вот я его видел и не раз. Можно даже сказать, что я учился сражаться, наблюдая за этим человеком». «Ничего себе!» В этот раз куда тише, на выдохе, произнес Аун и уже с уважением посмотрел в спину покидающего арену Ронина. А после перевел взгляд на меня и спросил прямо в лоб. «То есть он сильнее вас?» «Нет». «Потому что вы знаете, что он умеет, а он не ведает ваших возможностей?» От этого настолько верного ответа, к которому этот юнец непонятно как пришел за столь короткое время, я даже на мгновение впадаю в ступор. И только через 2 глубоких вдоха нахожу в себе силы согласно кивнуть. «Верно. Удивительно, как ты быстро нашел правильный ответ. Мне еще дед говорил, что я умный». Самодовольно задрал нос этот несносный мальчишка и полностью тем самым разрушил свой образ умника. Мы просидели еще один бой, и Аун у меня спросил. «Вам и правда скучно, или это игра?» «Правда». «Так, может, уйдем?» «Не стоит. Мы уже увидели много боев. Давай уже досмотрим их все. Тем более я пока не пришел в себя для тренировок. Да и пока ты здесь, покушений можно не ждать». Напоминание о том, что где-то в городе бродит убийца, нанятый по его душу, опустило паренька на землю. Наверное, я зря ему так часто это напоминаю. А может и не зря. Его все же полезно периодически одергивать. В итоге мы просидели на трибунах до самого вечера, пока не закончились все бои первого круга железа. «Вы не изменили своего мнения о ставках?» — спросил меня Аун, когда распорядитель объявил о завершении сегодняшнего турнирного дня. «Мы увидели еще трех неплохих бойцов, но никто из них и близко не равен Маске, так что да, не изменил». «А можно? Можно я тоже буду на него ставить?» В глазах юноши мелькает неприкрытая алчность. «Смотри, я достаю монету и показываю ему аверс. С одной стороны, Маска — сильнейший боец железа на этом турнире. Поворачиваю монету. С другой же, насколько я знаю Маску, ему важен процесс, а не результат». «Это как?» — не понял меня парень. «А так, если он решит, что проиграть для него интереснее, чем выиграть, то проиграет». «Даже если он сильнее, то все равно проиграет?» — еще больше запутался юноша. «Именно. Все так и есть. Поэтому я, к примеру, на него в финале железа ставить не буду, потому как не знаю, что взбредет в его голову». «А до финала?» «А до финала буду. Но риск есть, причем риск непрогнозируемый. И принимая свое решение, ты должен это понимать». «Тогда...» Он задумался почти на минуту, а затем произнес с явным разочарованием в голосе. «Тогда я воздержусь от ставок на Маску». «Вот иногда он ведет себя как пятилетний, а иногда настолько рассудителен, что многие люди с сединой в висках могли бы у него поучиться». Дождавшись, когда основная масса зрителей покинет арену, мы встали с сидений и пошли к выходу. Уже на центральной лестнице Аун попросил подождать и метнулся к букмекерской стойке, которая даже в это уже относительно позднее время продолжала работать. Вернулся он быстро, причем когда подошел, то я разглядел в его глазах неподдельное восхищение, направленное в мою сторону. «Мастер!» — воскликнул юноша. «Как вы догадались?» «О чем?» — сделал вид, что не понимаю его вопроса. «О том, что ставки пойдут волной». Произнося эти слова, парень нарисовал рукой крутую волну. «Когда я ставил сразу после первой толпы, коэффициент на вашу победу был 5.5 к 1». «А сейчас?» «А сейчас всего 4 к 1». «Умные не спешат. Они и избили ставку». «То есть умные ставят на вас, несмотря на то, что против вас будет сражаться фаворит турнира?» «Вот ты, умный?» «Да». «И на кого ты поставил?» «На вас». «Ну и к чему был тогда твой вопрос?» Оставив его хватать ртом воздух, я быстро зашагал по широкой лестнице вниз. Видимо, я перестарался, так как Аун меня нагнал только у большого фонтана. Причем, когда паренек пристроился рядом, то не начал безостановочно болтать, как обычно, а шел молча. И молчал до самого рынка, пока не принялся там ожесточенно торговаться за продукты на ужин. Закупившись свежими овощами и индюшачьей грудкой, мы спокойно дошли до дома. И пока Аун был занят готовкой, я, превозмогая себя, все же занялся тренировкой. Причем сегодня тренировался не с кинжалом, а уже с копьем. Каждое движение мне давалось немного тяжелее, чем обычно, но я чувствовал, как отрава выходит из моего тела. Нет, ну надо же так опростоволоситься и травануться на пустом месте. За весь прошлый цикл я не травился алхимией ни разу. И дело тут не в моих познаниях или везении, а в том, что усиленное тело давало еще и повышенную сопротивляемость отравлениям. Именно поэтому, когда я покупал снотворное, то выбирал его по эффективности, не обращая внимания на остальное. Но, видимо, болотная лилия и горная скворица настолько несовместимы, что пробили даже это сопротивление. Впредь мне это будет наукой. По ощущениям, уже завтра утром после сна я восстановлюсь полностью. И это не может не радовать, потому как я не питал иллюзий по поводу того, что завтра меня ждет простой бой. О, нет. Этот Шиинь Карим будет очень непростым противником. Очень. Боец, который годами специально остается на бронзе, чтобы оставаться непобедимым. В таком подходе, конечно, есть что-то ущербное, но это не делает Шииня менее опасным. По правде, я даже не уверен, что способен его победить. У меня просто нет иного выбора. Проигрыш завтра для меня равен смерти. Мне некуда отступать, и в этом моя сила. И чтобы победить, мне придется выложиться не на 100, а на все 150%. Прыгнуть выше головы. И я к этому готов. Точнее, буду готов, когда пройдет эта чертова слабость от отравы. Я даже отказался от ужина, тренируясь до 7-го пота, потому как чувствовал, что с этим потом мое тело очищается. А он уже давно ушел спать, а я все прыгал по атриуму и крутил тренировочное копье, пока полностью не обессилел. Зато, в отличие от прошлой ночи, я уснул сразу. Упал на кровать и вырубился. Отключился. Уснул только для того, чтобы глубокой ночью проснуться от грохота в соседней комнате. Вскочив на ноги, я тут же обнажил кинжал и толчком отправил пытающегося подняться на ноги Ауна обратно в кровать. «Лежи!» — сквозь зубы прошептал я. И тут же плавным шагом скользнул за дверь. Я знал, откуда этот грохот. Кто-то наступил в то корыто с водой, которое я подвинул под подоконник в соседней комнате. Ситуацию осложняло то, что этот кто-то наложил на меня какое-то непонятное заклинание. Мне казалось, что мне на голову кто-то скинул прилипчивый шар плотной паутины. И эта паутина постоянно болталась перед глазами, загораживая взгляд. Но я чувствовал, что эта магия не представляет непосредственной опасности, и не стал на нее отвлекаться. Мне надо было быть быстрым, успеть перехватить врага до того, как он очухается от неожиданно поднятой им тревоги. «Разряд!» Я влетел в соседнюю комнату в стелющемся прыжке, одновременно выставляя оружие вперед и активируя прием. Но все это было излишне. Тот, кто пытался пробраться в дом, поняв, что он обнаружен, не принял боя. Свет от разряда только позволил мне разглядеть чужой силуэт, который, пригибаясь, скользил уже по крыше дома, что стоял на противоположной стороне улицы. Все произошло так быстро, что я даже не разглядел знак ранга того, кто пытался тайно проникнуть в дом. Шум за спиной. Но это знакомый шум, это шаги Ауна. Мальчишка меня все же не послушал и сейчас стоит в дверях, выставив кинжал, причем держит оружие столь неумело, что мне на это смотреть больно. «Отбой!» — машу я рукой. «Мастер?» — удивленно спрашивает парень в ответ. «А кто еще?» «Ну, ваши...» Он проводит рукой по своим волосам, и я невольно повторяю его жест. «Черт, это не паутина у меня на голове, и никакое это не заклинание, наложенное на меня нападавшим. Я сейчас похож на человека, который год провел на необитаемом острове, да? И мне срочно нужен визит к цирюльнику. Кажется, я понял, в чем дело». «Да... Ваши волосы, они за ночь выросли невероятно, они вам по пояс». «Ну, Киади из Мунди», — прорычал я. «Я это тебе еще припомню». «Чего?» — не понял меня Аун. «Недавно я отказал одному высокоранговому алхимику, и отросшие волосы — это последствия моего отказа», — поясняю свою злость. «Да?» — удивился юноша. «Да». Подобные шутки с большими намеками в стиле этого великого цеха. А конкретно этот их прием я наблюдал лично, правда, со стороны. И в прошлом цикле, разумеется. Я принял из рук алхимика и выпил то, что он назвал антидотом. И в этом составе была ловушка. Если бы я согласился с их предложением, то мне бы дали какую-нибудь пилюлю, и я подергал себя за отросшие волосы. Подобного бы не случилось, но я отказал, и вот результат. «Вы говорите, это намек?» «Давай заколотим ставни намертво и потом продолжим разговор», — настоял я. Мы принесли с первого этажа доски и заколотили поврежденное окно. Это, кстати, наверное, надо было сделать раньше, а не ставить корыто с водой. Гвозди и доски, оно все же надежнее. «Так что за намек?» Едва мы закончили, как вновь спросил Аун. «О, это же просто». Но вижу, что он не понимает, и поясняю. «Если я посмею отказать им второй раз, то, скорее всего, не отделаюсь просто неожиданно отросшими за ночь волосами». «Кстати», — неожиданно оживился парень, «мастер, а вы случаем не знаете состава этой алхимии?» «Нет. Несмотря на то, что это вроде как простой состав, его точный рецепт цех алхимиков держит в большом секрете». «Жаль», — тут же расстроился юнец. «Зачем тебе?» «Да я знаю несколько лысых, которые бы много золотых отсыпали бы за подобную алхимию. Блин, в его дом только что пытались ворваться и убить его, а он думает о золоте и прибыли. Истинный торговец. Судя по положению Сегуна, рассвет не позднее, чем через час», выглянув в щель заколоченного окна, сказал Аун. «Что говорит о том, что напавший был опытным профессионалом». Мои губы кривит недобрая улыбка. «Да?» «Да, именно в это время человеческий сон наиболее крепок». «Я пойду тогда приготовлю завтрак», — резко сменил тему молодой хозяин дома. «Не уснешь больше?» «Конечно, не усну», — удивился моему вопросу парень. «А я вот усну. Только помоги мне с волосами». Юноша помог мне собрать волосы в большой хвост и сделать так, чтобы они не попадали в глаза. Парадокс. Я всегда хотел отрастить волосы. Мечтал о хвостике, но никогда не имел на это возможности. Сперва спорт требовал короткой стрижки, а затем офисный дресс-код не позволял выделяться. И вот сейчас у меня реально длинные волосы, по пояс, но я не рад. А все почему? Потому как во всем должна быть мера. Прежде чем Аун спустился к очагу, я спросил. «Ты случаем не знаешь хорошего цирюльника, который может принять как можно раньше и избавить меня от этого?» Я провел ладонью по своей голове. «Знаю, и думаю, вы успеете до вашего боя». «Это хорошо», — сказал я и завалился в кровать. «Мастер, вы серьезно способны сейчас уснуть?» «Ага», — громко зевнул я в ответ и, отвернувшись к стене, задремал. Аун разбудил меня через час после рассвета. И не только разбудил, но и накормил легким и при этом сытным завтраком. В ответ я поделился с ним своими, пусть небольшими, наблюдениями по нападавшему. «Вы улыбаетесь?» — не понял моего настроения парень. «Это нападение — хороший знак», — кивая в ответ. «Да?» — не понял он меня. «Нападение не было хорошо и достаточно подготовлено. Оно было поспешным. Это значит, что убийцу поджимает время. Он будет торопиться, а торопливость приводит к ошибкам. К тому же, несмотря на эту торопливость, убийца был один. Так что с высоким шансом мы можем предположить, что тебя пытается устранить не группа, а одиночка». «Неправда, хорошие новости», — приободрился паренек. «Я его видел мельком, но пару его движений все же разглядел, и что-то мне подсказывает, что убийца стоит не выше стальной ступени». «Сталь тоже много. Вот вы же бронза», — немного расстраивается юноша. «Да, сталь немало, но в рамках возможного. Ему можно противостоять. Вот был бы убийца ранга рубина, шансов бы у нас не было. Впрочем, Рубиновый не стал бы сбегать, угодив в столь примитивную ловушку. Он пошел бы дальше и завершил свою работу». От моих слов юноша явственно вздрогнул, словно представил себе все это в красках и деталях.